Если наш способ заниматься любовью кажется кому-то извращенным, хвостоблудие сказал же, а? Захочешь, не забудешь, то я советую внимательнее приглядеться к тому, что делают друг с другом люди. Сначала они моют свои тела, удаляют с них волоски, опрыскивают себя жидкостями, уничтожающими их естественный запах. Помню, это особенно возмущало графа Толстого. И все для того, чтобы ненадолго стать факабл, способными вызвать симпатию. А после акта любви вновь погружаются в унизительные подробности личной гигиены. Мало того, люди стыдятся своих тел или недовольны ими. Мужчины качают бицепсы, женщины изо всех сил худеют и ставят себе силиконовые протезы. Пластические хирурги даже придумали болезнь – микромастия. Это когда груди меньше двух арбузов. А мужчинам стали удлинять половой член и продавать специальные таблетки, чтобы он потом работал. Без рынка болезней не было бы и рынка лекарств. Это та самая тайна Гиппократа, которую клянутся не выдавать врачи. Человеческое любовное влечение – крайне нестойкое чувство. Его могут убить глупая фраза, дурной запах, неверно наложенный макияж, случайная судорога кишечника, что угодно. Причем произойти это может мгновенно, и ни у кого из людей нет над этим власти. Более того, как и во всем человеческом, в этом влечении скрыт бездонный абсурд, трагикомическая пропасть, которую ум преодолевает с такой же легкостью, лишь потому что не знает о ее существовании. Эту пропасть лучше всего на моей памяти описал один красный командир осенью 1919 года, после того, как я угостила его грибами-хохотушками, которые нарвала прямо возле колес его бронепоезда. Он выразился так. «Чё-то я перестал понимать, почему это из-за того, что мне нравится красивое и одухотворенное лицо девушки, я должен ебать ее мокрую волосатую пизду». Сказано грубо и по-мужицки, но суть схвачена точно. Кстати, перед тем, как навсегда убежать в поле, он высказал еще одну интересную мысль. «Если вдуматься, женская привлекательность зависит не столько от прически или освещения, сколько от моих яиц. Но люди все равно занимаются сексом. Правда, в последние годы в основном через резиновый мешочек, чтобы ничего не нарушало их одиночество. Этот и без того сомнительный спорт стал похож на скоростной спуск. Риск для жизни примерно такой же. Только следить надо не за поворотами трассы, а за тем, чтобы не соскочил лыжный костюм. Человек, который предается этому занятию, смешон мне в качестве моралиста, и не ему судить, где извращение, а где нет. Влечение оборотней друг к другу не так зависит от переменчивой внешней привлекательности. Но и она, конечно, играет роль. Я догадывалась, что случившееся с Александром скажется на наших интимных отношениях. Но не думала, что травма будет такой глубокой. Александр был по-прежнему нежен со мной, но только до определенной границы. Там, где эта нежность раньше перетекала в близость, теперь словно протянули колючую проволоку. Видимо, он думал, что в своем новом облике уже не представляет для меня интереса. Отчасти он был прав. Я не могла сказать, что эта черная собачка вызывает во мне те же чувства, что и могучий северный волк, от одного вида которого у меня перехватывало дыхание. Собачка была очень милой, да, но не более. Она могла рассчитывать на мою симпатию, но не на страсть. Только это не играло никакой роли. Мы отказались от вульгарного секса по-человечьи еще тогда, когда поняли, как далеко в сказку нас могут унести переплетенные хвосты. Поэтому его метаморфоза была не более серьезным препятствием для нашей страсти, чем, допустим, черное нижнее белье, которое он стал бы надевать вместо серого. Но он, кажется, не понимал этого, думая, что я отождествляю его с физическим вместилищем. Или, может быть, шок от случившегося и иррациональное чувство вины были в нем так сильны, что он просто запретил себе думать о наслаждении. Ведь мужчины, с хвостом и без, психологически куда уязвимее нас, несмотря на всю свою внешнюю брутальность. Я не проявляла инициативы, но не потому, что он стал мне неприятен. Приятно, чтобы первый шаг делал мужчина, и я инстинктивно следовала этому правилу. Возможно, думала я, у него мрачное настроение, и ему нужно время прийти в себя. Но по одному заданному мне вопросу я догадалась, наконец, о его проблемах. «Ты тут рассказывала про философа Беркли», — сказал он как-то, который считал, что все существует исключительно в качестве восприятия. «Было такое», — согласилась я. Я действительно пыталась объяснить ему это, и, кажется, добилась некоторого успеха. «Выходит, секс и мастурбация одно и то же?» Я оторопела. «Почему?» «Раз все существует только в качестве восприятия, значит, заниматься любовью с настоящей девушкой — это то же самое, что воображать себе эту девушку». «Не совсем. Беркли говорил, что объекты существуют в восприятии Бога. Мысль о красивой девушке — это просто твоя мысль, а красивая девушка — это мысль Бога». «И то, и другое мысли. Почему заниматься любовью с мыслью Бога хорошо, а со своей собственной мыслью плохо?» «А это уже категорический императив Канта». «Я смотрю, у тебя все схвачено», — пробормотал он недовольный и пошел в лес. После этого разговора я поняла, что надо срочно прийти ему на помощь. Следовало сделать это, не задев его самолюбие. Когда он вернулся с прогулки по лесу и лег на циновку в углу моей комнатки, я сказала: «Слушай, я тут диски перебирала, которые с собой успела взять. Оказывается, у нас кино есть, которого ты не видел». «А на чем мы его будем смотреть?» — спросил он. «На моем ноутбуке. Экран маленький, зато качество хорошее. Сядем поближе». Он некоторое время молчал, потом спросил: «А какое кино?» «Любовное настроение. Вонг Кар-вай. Стилизация под Гонконг 60-х». «И про что там?» «Прямо про нас», — сказала я. «Там двое живут в соседних комнатах и постепенно проникаются нежностью друг к другу». «Шутишь?» Я взяла коробку от DVD и прочла вслух короткую аннотацию. «Су и Чоу снимают в доме соседние комнаты. Их супруги все время в отъезде. Чоу узнает сумочку Су, подаренную ей мужем. У его жены такая же. А Су узнает галстук Чоу, подаренный ему женой. У ее мужа такой же. Без слов понятно, что их супруги изменяют им друг с другом. Что делать? Может быть, просто погрузиться в сладкую музыку любовного настроения?» «Я что-то ничего не понял», — сказал он. «Ну ладно, давай погрузимся». Я поставила ноутбук на пол и вставила диск в дисковод. Первые минут 20 или около того он молча смотрел фильм, не проявляя никакой реакции. Я знала это кино наизусть, поэтому смотрела не столько на экран, сколько краем глаза на него. Он выглядел расслабленным и спокойным. Улучив минуту, я подвинулась к нему поближе, запустила лапу ему в шерсть и повернула его на бок, так чтобы он лег хвостом ко мне. Не отрываясь от экрана, он тихо зарычал, но не сказал ничего. Ничего себе фразочка. Тихо зарычал, но не сказал ничего. Но так и было. Стараясь не спугнуть его, я спустила джинсы, высвободила хвост и... Ах, какой это был вечер! Мы никогда не ныряли в бездну так глубоко. Раньше, во время любовных галлюцинаций, я сохраняла память о том, где я и что происходит. А сейчас переживания были такими, что в некоторые моменты я совершенно переставала понимать, кто я на самом деле. Гонконгская женщина с русским именем Су или русская лиса с китайским именем Ахули. Несколько раз я испытала самый настоящий ужас, как если бы купила билет на слишком крутые американские горки. Причина была в Александре. Теперь от него исходила такая мощная гипнотическая волна, что противостоять ей я не могла. Хоть ненадолго, но я становилась жертвой наваждения сама и проваливалась в иллюзию без остатка. Один раз он легонько куснул меня замочку уха и сказал: «Не кричи». Я и не заметила, что кричала. Словом, это был полный улет. Теперь я понимала, что переживают наши клиенты каждый раз, когда мы пускаем хвост в дело. Действительно, у людей имелись причины относиться к нам настороженно. С другой стороны, если бы я знала, какие запредельные ощущения мы им дарим, я брала бы минимум втрое больше. Когда все кончилось, я осталась лежать на циновке рядом с ним, постепенно приходя в себя. Я словно отлежала все тело. Следовало дождаться, пока восстановится кровоток. Наконец я почувствовала, что могу говорить. Он к этому времени уже стал человеком. «Тебе понравилось?» — спросила я. «Ничего. Хорошая оперативная работа. Я хотел сказать, операторская. И режиссер тоже не дурак». «Нет, я не про фильм». «А про что тогда?» — спросил он и поднял бровь. Я поняла, что он в хорошем настроении. «Про это, Саша, про это!» «Если про это, то очень песня понравилась. Давай еще разик поставим». «Какая именно песня?» «Пацан Лос Диас». Я наморщила лоб. «Чего?» «Ну, там слова такие», — сказал он чуть смущенно. «Там, конечно, что-то другое, просто звучит похоже». «Пацан? Где там?» «А, поняла. И я с пасан лос диас и йо десесперандо. Это по-испански «и так проходят дни, и я в отчаянии». «Да?» «А ты, наверное, думал, мальчик хочет в Тамбов часть вторая? Типа не попал пацан в Тамбов, пока был молодой, состарился и поет теперь о своей грусти». «Все б тебе издеваться», — сказал он миролюбиво. «Так поставим? Или, может, лучше все кино по новой?» На следующий день мы посмотрели фильм еще раз. Потом еще и еще. И каждый раз этот вихрь так же сладостно опустошал душу, как в самом начале. Мы долго отдыхали, лежа рядом. Мы не говорили, говорить было не о чем, да и не оставалось сил. Мне нравилось класть на него ступни, когда он сворачивался в черный бублик. Для вида он иногда рычал, но я знала, что ему это так же приятно, как и мне. С какой нежностью я вспоминаю сейчас эти дни. Прекрасно, когда два существа находят способ принести друг другу счастье и радость. И каким ханжой надо быть, чтобы осуждать их за то, что они чем-то не похожи на других. Сколько их было, этих блаженных мгновений отдыха, когда мы лежали на циновке, не в силах пошевелиться. Думаю, в сумме они дают вечность. Каждый раз время исчезало, и приходилось дожидаться, пока оно раскрутится до своей обычной скорости. «Да чего мудро устроена жизнь», — думала я с ленивым удовлетворением, слушая, как поет нашу любимую песню Нат Кинг Кол. Был такой большой, серый, грубый, собирался солнце сожрать. И сожрал бы, наверное. А теперь лежит у моих ног мирная черная собачка, спокойная и тихая, и просит над ней не подтрунивать. Вот оно, облагораживающее влияние хранительницы очага. Отсюда и пошли цивилизации и культура. А ведь я даже не предполагала, что могу оказаться в этой роли. «Ах, милый Саша», — думала я, — «ты никогда про это не говоришь. А я не решаюсь спросить». Но ты ведь не жалеешь о своей прошлой жизни, одинокой, неустроенной и волчьей. Ведь со мной тебе лучше, чем одному. Правда, милый? А? И ту, ту контестандо. Китас, китас, китас. И ты, ты отвечаешь. Может быть, может быть, может быть.